В другой раз, ночью, она говорит сестре Анне Петровне, которая, отпросившись у игуменьи побыть у меня несколько дней, спала в Сонюшкиной комнате: «Тетенька, вы не бойтесь меня разбудить. Можете повернуться, я не сплю». А сестра, проснувшись, хотела повернуться на другой бок, но из боязни разбудить больную лежит и не шевельнется. И та вдруг угадала ее мысли. «Да почему же ты знаешь, что я проснулась?» — спрашивает сестра. «Я сама не знаю, почему. Только я чувствовала, что вы не почиваете, и знала, что вы думаете». Дня за три до кончины Сонюшки я стала собирать разные мелочи, которые хотела отправить при случае в деревню, и, между прочим, попались мне два Сонюшкиных подносика, и, завернув их в бумагу, я хотела было тоже положить вещи в ящик, это было внизу. В эту минуту сверху, от Сонюшки, идет девушка и говорит мне: «Софья Дмитриевна приказала вам сказать, сударыня, что вы напрасно хотите отправить ее два подносика, они, может быть, еще понадобятся». Доктора объясняли тогда эти три случая и называли их природным ясновидением и приписывали магнетизму, который иногда примечается у слабых больных от особенной чувствительности нервов и от их возбуждения при упадке телесных сил. Сонюшку отпевали в нашем приходе, у Пятницы Божедомской, а хоронить повезли в Горки и положили в церкви у предела пророка Даниила, возле южных дверей. Мадам Рено неутешно плакала по Сонюшке, и, чувствуя, что она уже больше не нужна в доме, так как Клеопатре было уже 20 лет, пришла ко мне и, отказавшись от жалования, которое получала, просила остаться жить в доме, предлагая даже платить за себя. Я очень ее любила, как добрую и хорошую старуху, с удовольствием согласилась ее у себя оставить и, конечно, не дозволяла ей за себя платить. Она была мне большой подмогой и часто с моими барышнями выезжала в город, делала визиты и так прожила у меня в доме до своей кончины, которая последовала 2 года спустя, в то время как мы были в Петербурге в 1822 году. Сестра княгиня Александра Вяземская более года жила уже в Петербурге со своими 2 мальчиками, Андрюшей и Сашей, которые были записаны юнкерами и готовились поступить на службу в полк. Она писала ко мне и звала меня приехать в Петербург пожить с нею и вместе с тем потешить детей, которые очень все грустили и об отце, и после кончины Сонюшки. В Петербурге я никогда не бывала, и мне любопытно было и самой побывать в этом пресловутом городе, и хотелось показать его дочерям. Брат князь Николай Семенович был в Москве зачем-то, он и уговорил меня ехать. Так я и собралась в конце августа или в начале сентября. Князь Николай Семенович поехал в своей коляске, а я в 4-местной карете. Я, 3 мои дочери, Авдотья Федоровна Барыкова и горничная. Из людей я взяла Фоку да Федора. Ехали по старой петербургской дороге, которую ездили, когда еще не было шоссе. Дорога была, как все большие трактовые дороги. Местами хороша, но были и очень дурные места. Мосты каменные, построенные при покойной государыне Екатерине, и каменные пирамиды вместо верстовых столбов. Так как мы ехали на наемных лошадях, то останавливались, где и когда хотели, и по нескольку часов лишнего проводили в городах, на которые лежал нам путь. Первый большой город был Тверь. Останавливались ненадолго, однако кое-что видели. Город очень чистенький, и его очень красит Волга. Покойная государыня очень к Твери благоволила, и когда город сгорел в конце 1760-х годов, она послала большое денежное пособие, говорят, будто бы 1 000 000, и что поэтому де и главная улица называется Миллионная. Так я слышала. В особенности Тверь украсилась с тех пор, как в ней жила великая княжна Екатерина Павловна в 1811-1812 годах. Сестра покойного государя Александра Павловича, бывшая сперва за принцем Ольденбургским, который был генерал-губернатором в Твери.